Чудо шестое. Александрийский маяк. Последнее из классических чудес, так или иначе связанных с именем Александра Македонского, Александрийский маяк. Александрия, основанная в 332 году, раскинулась в дельте Нила, на месте египетского городка Ракотиса. Это был один из первых городов эпохи эллинизма, сооруженных по единому плану. В Александрии стоял саркофаг Александра Великого. Здесь же находился Мусейон, обиталище Мус, центр искусства и науки. Так вот и прокладывается этимологическая ниточка от Мус к современному слову «музей». Мусейон — сразу и Академия наук, и общежитие для ученых, и технический центр, и школа, и величайшая в мире библиотека, в которой было до полумиллиона свитков. Даже сегодня, при информационном взрыве, о котором так принято говорить, в мире не очень много библиотек такого масштаба. 200 лет назад не было ни одной. Страстный книжник и тщеславный человек, царь Птолемей II, страдал от того, что в библиотеке не было некоторых уникальных рукописей греческих драматургов. Он направил посольство в Афины, чтобы афиняне одолжили свитки на время, скопировать. Спесивые Афины потребовали баснословный залог 15 талантов, почти полтонны серебра. Птолемей принял вызов. Серебро было доставлено в Афины, и пришлось, скрипя сердце, выполнять договор. Но Птолемей не простил такого недоверия его библиофильским наклонностям и его честному слову. Он оставил залог афининам, а рукописи — себе. Гавань Александрии, пожалуй, самая оживленная и деловитая во всем мире, была неудобной. Нил несет массу ила. На мелководье среди камней и мелей требовались умелые лоцманы. Чтобы обезопасить мореплавание, решено было построить маяк на острове Фарос на подходе к Александрии. В 285 году до нашей эры остров соединили с материком дамбой, и архитектор Сострат Кницкий приступил к работам. Строительство заняло всего 5 лет. Александрия была передовым техническим центром и самым богатым городом тогдашнего мира. К услугам строителей был громадный флот, каменоломни и достижения мусейонских академиков. Маяк получился в виде трехэтажной башни высотой 120 метров, первый и самый опасный соперник египетским пирамидам. В основании он был квадратом стороной в 30 метров. Первый 60-метровый этаж башни был сложен из каменных плит и поддерживал 40-метровую восьмигранную башню, облицованную белым мрамором. На третьем этаже, в круглой, обнесенной колоннами башне, вечно горел громадный костер, отражавшийся сложной системой зеркал. Дрова для костра доставлялись наверх по спиральной лестнице, такой пологой и широкой, что по ней на 100-метровую высоту въезжали повозки, запряженные орлами. Маяк был и крепостью, форпостом Александрии и наблюдательным постом. Его свет видели за много десятков стадий, а с его вершины можно было разглядеть вражеский флот задолго до того, как тот приближался к городу. На башне находилось множество остроумных технических приспособлений: флюгера, астрономические приборы, часы. Маяк был настолько великолепен, что Сострат Кницкий, страшась забвения, пошел на рискованное нарушение указов Птолемеев. В основании маяка он высек надпись: «Сострат, сын Декстифона из Книда, посвятил богам-спасителям ради мореплавателей». Надпись он прикрыл слоем штукатурки, на которой было вырезано имя Птолемея Сотера. Сострат не надеялся дожить до того времени, когда осыплется штукатурка, да и не в его интересах было узнать реакцию правителя на этот поступок, но в будущем надпись Сострата видели римские путешественники. В то время маяк еще функционировал. С падением Римской империи он перестал светить, обвалилась обветшавшая за столетия верхняя башня, но долго еще стояли стены нижнего этажа, которые разрушились от землетрясения в XIV веке. Руины древнего маяка были встроены в турецкую крепость, и в ней существуют поныне. Реконструкции Александрийского маяка немного похожи на нью-йоркский небоскреб Empire State Building.